Глава 13. Вне времени. Я проснулся от того, что на меня кто-то смотрит. Так я пробуждался в детстве, когда мама присаживалась на край кровати и ласкала меня теплым, как солнечный луч, взглядом. Господи, сколько прошло с того времени лет? Матушка давно почила, и ее нежность, веселый смех, прогулки со мной в городском саду, ее шикарные платья, модные шляпки, сводившие с ума не только папиных друзей, но и прохожих, все это уместилось в одном деревянном гробу и, наверное, уже превратилось в прах. Я даже не был на ее похоронах. Что поделаешь, это вечная гонка за деньгами. Скольких людей она погубила? Не стал бы исключением и я, если бы вовремя не остановился. Если бы не понял, что мое предначертание совсем иного рода. Бороться с ложью, предательством и пороками. Миссия, достойная уважения. Я теперь другой. Я больше не тот вечно плачущий карапуз, у которого соседские мальчишки отбирали игрушки, и не забитый гимназист, решающий задачи по арифметике чуть ли не всему классу, и не бедолажный студент, подхвативший постыдную болезнь от уже немолодой квартирной хозяйки. Я — воин Люцифера, меч сатаны, спаситель человечества. «Сдается мне, сударь, что у вас развивается мания величия», — тихо выговорил дьявол. «Надо же додуматься, спаситель человечества! Это к вас ого-го куда занесет!» Искуситель сидел напротив меня и все на том же стуле. На этот раз его наряд и внешность изменились. Прежними остались только глаза, все те же красные точки. Он будто прибыл то ли из 15 века, то ли из 16-го. Не знаю, я небольшой специалист по части исторического костюма. Матерчатая шляпа с полями, черный атласный плащ, мягкие полусапожки с просечками и аппликациями в виде пятиконечных звезд. Шоссы. Средневековые чулки-штаны. Примечание автора. Темно-синяя суконная рубаха. Перчатки с раструбами из оленей кожи и шпага с вызолоченным эфесом. Борода сатаны теперь соединялась с баками, а усы сходили вниз подковкой. Открытый лоб и пышные зачесанные назад волосы напоминали известную гравюру с изображением Шекспира. «Да нет, это я так, во сне-с», — попытался оправдаться я. «А вообще-то, мой друг, вы подаете большие надежды», — усмехнулся он. «После смерти, так и быть, я определю вас в мясники». «Это почему же?» — обиделся я. «А доколе скажите мне учить вас, что во время акта справедливости не стоит терять голову? Ну зачем вы стали кромсать живот этой потаскухи?» «Она меня расстроила». «Расстроила!» — передразнил он меня. «Посмотрите на него. А чем, собственно? Уж не тем ли, что с нее текла кровь? Вы, по-моему, слишком придираетесь к своим жертвам. Вам надо быть терпимее. Они же все-таки живые существа». «Были». «Что были?» «Были живыми». Он пожал плечами, снял необычную матерчатую шляпу и положил ее на прикроватную тумбочку, туда же, куда несколько дней назад он бросал цилиндр. «Поступайте, как знаете. Вам садиться за решетку, не мне». «Виноват», — чуть слышно проговорил я. «Но вы так долго не приходили, а мне нужен был совет. Я ждал, ждал, и вот...» «Неужто вы полагаете, милостивый государь, что вы у меня один-единственный на том и этом свете?» Дьявол вперился в меня горящими глазками-пуговками. «Работы непочатый край. Надеюсь, вы обратили внимание на мой наряд?» «О да, сразу же». «Как видите, только что вернулся из Средневековья. Ох, и настрадался я там. Народец глупый и неотесанный. Земля у них на трех китах держится. Хорошо, хоть костры горят по всей Европе. Но мало. Мало жгут. Надо бы больше. Вот я и бегал, носился, как угорелый». Он самодовольно хмыкнул. «Простите за каламбур». «А можно вопрос?» Робко осведомился я. «Извольте». «Так ведь на прошлое повлиять нельзя. Оно уже свершилось». Дьявол прикрыл ладонью глаза и вымолвил разочарованно. «Тяжело мне с вами, с человекообразными, но ничего не поделаешь. Без элоквенции не обойтись». Он поднялся и, опершись на спинку стула, заговорил. «Видите ли, в пространстве такого понятия, как время, не существует. Его выдумали люди для того, чтобы с его помощью воспринимать действительность. Так вам легче жить, так проще. Но проще не значит правильно. Вы заблуждаетесь, потому что за основу берете движение Земли вокруг Солнца. Это повелось с незапамятных времен, когда человек имел неразвитый мозг. Астрономия тут совершенно ни при чем. Прошлое, настоящее и будущее не существует в отдельности. Это единое целое. Такова материя мироздания. И отрывать одно от другого немыслимо. Это все равно, что разрубить вас на три части. На голову, туловище и ноги». «Но как же тогда смерть? Как же прожитая жизнь? Ее ведь нельзя повторить, как невозможно воскресить мертвого. И если человек умер, то выходит, его жизнь — достояние прошлого. Ее уже не вернуть?» Не сдавался я. «Вы повторяете распространенное среди землян заблуждение. Со смертью человеческая субстанция не перестает существовать. Она просто переходит из одного состояния в другое. Действительно, вы не можете воскресить покойника лишь только потому, что его материя изменилась, и теперь он находится в другом, недоступном для живых людей мире. Но и там он не задержится. Наступит день, и его дух вновь обретет плоть, а потом, окончив биологическое существование, он опять перенесется в иную сферу, чтобы рано или поздно, в который раз, возвратиться на Землю. Кто-то попадет в 17 век, кто-то к древним римлянам, а кто-то в 21 или 30. Здесь нет никакого порядка, как нет порядка у падающих звезд. Это космос. Это движение по кругу. Оно бесконечно. Да, по сравнению с человеческой жизнью, нахождение в бестелесной форме может показаться слишком долгим. Но опять же, если применять выдуманное вами понятие времени, а его, как я уже сказал, нет в природе, и миг, и год, и тысячелетие одинаковы. Вот потому-то я могу оказаться и участником оргии Нерона, и наблюдать, как через 100 лет Россия будет стоять на пороге войны с Украиной». «Что?» От удивления я встал с кровати. «С Малороссией? А что, мы уже не одна страна?» Он плюхнулся на стул и, глядя сквозь меня, проронил устало. «Послушайте, голубчик, ваше любопытство не знает границ. Однако, выражаясь привычным для вас языком, у меня осталось мало времени. Хотя правильнее было бы сказать, впереди еще полным-полно незавершенных дел. Так что давайте перейдем к деталям. Вы сядьте, сядьте, так будет лучше. И запоминайте, разговор предстоит долгий».